Глава 15. Следующие два дня Гуров, Стас и Аня провели за изучением похищенного по фотографиям, отработкой разных версий и поиском украденных сокровищ на барахолках Москвы. Конечно, можно было отправить туда других сотрудников уголовного розыска, что тоже было сделано. Но Гуров руководствовался принципом «хочешь сделать хорошо — сделай сам». Лев Иванович знал, что среди старья и хлама на блошиных рынках он ничего не найдет. Но ему важно было лично пообщаться с людьми, которые там работают, чтобы выяснить, кому может быть интересен такой уникальный товар. На исходе второго безрезультатного для расследования преступления дня Анна рискнула выступить с предложением, которое спонтанно возникло у нее в голове. Она вдруг вновь вспомнила тот случай с картиной из практики своего отца. Ведь он тогда потратил не один день, чтобы найти холст, но в итоге все-таки смог это сделать. «Лев Иванович, как вы смотрите на то, что я привлеку к делу своего папу? Он не так давно занимался поисками картины, и у него наверняка остались связи с владельцами антикварных лавок по всей стране. Он тогда прошерстил буквально все лавки, но успешно выполнил задание клиентки». «Нашел?» «Нашел. Не сразу, но нашел. Он у меня отличный детектив, и ребята с ним толковые работают». «Стас, неужто практикантка намекает на то, что мы с тобой бестолковые?» «Ни в коем случае, Лев Иванович. Я правда хочу как лучше и как быстрее, ведь богатство Фельдсман может оказаться на черном рынке далеко за пределами России, а тогда его уже практически невозможно будет найти». «Верно. Аня, даю тебе зеленый свет. Если есть желание помочь, то почему бы и нет? Напоминаю, завтра в 12 похороны убитой. Всем быть. Рекомендую не толпиться, рассредоточиться по одному и наблюдать за происходящим, а потом доложить мне о том, что запомнилось, бросилось в глаза. Принято?» «Принято», — синхронно ответили Стас и Анна. «Ну и ладно. Значит, до завтра, мои боевые товарищи». На хорошей ноте завершил рабочий день Лев Иванович, хотя настроение у него было наипаршивейшее. Дома Гурова уже ждал вкусный ужин. Жена была в ударе и приготовила массу кулинарных изысков, ничем не хуже тех, что подают в лучших столичных ресторанах, а может быть даже и лучше, если учитывать, что порции дома существенно больше. «Вашему вниманию, без строганов, зеленый салат с яйцом по парижскому рецепту, канапе с моцареллой, помидорами черри и оливками, чесночные гренки, а на десерт груша фламбе», — доложила Мария, словно заправский шеф-повар, стоя рядом с красиво накрытым столом и повесив на руку полотенце. «Ничего себе! Звезду Мишлен в студию!» — скомандовал Гуров. «У нас сегодня какой-то праздник?» «Нет, скорее напротив. У нас сегодня грустный вечер перед моим отбытием в провинциальный город на съемке очередного шедевра с участием вашей покорной слуги». «Что, уже? Так скоро?» «А ты думал, что будем полгода собираться?» «Нет, у нас и запрягают, и едут быстро, потому что интересы аудитории стремительно меняются. Зрителя нужно баловать чаще, иначе о тебе забудут. Это касается не только актеров, но и режиссеров, сценаристов. Век нашего брата недолог. Нужно все успевать, и купаться в лучах славы, и всегда быть в тренде, и мужа баловать вкусным ужином. Кажется, я справляюсь с поставленными задачами». «Да, Маша, ты гениальна во всем». «Лев Иванович, вы сегодня щедры на комплименты, что очень приятно. За стол?» «С превеликим удовольствием». Гуров пробовал каждое блюдо и совершенно искренне восторгался, поскольку ужин действительно получился отменным. Он, как истинный гурман, смаковал каждый кусочек. Особенно ярким оказался вкус груши. «Нежнее нежного, белиссимо!» — то и дело звучало из уст довольного мужа. Мария была очень рада такой высокой оценке, это мотивировало ее и окрыляло. «И что теперь, когда я увижу тебя?» «Месяц, Лева, месяц придется нам жить вдали друг от друга. Но, думаю, это время быстро пролетит. У меня новая роль, у тебя твое убийство, которое занимает большую часть твоих мыслей и думок, так что не успеем даже соскучиться». «Согласен. Ты извини, что погрузил тебя в свою работу. На сей раз серьезная головоломка намечается». «А у тебя было что-то простое? Всегда ребусы, загадки да головоломки. Я привыкла. И потом... ты же тоже терпишь прелести работы своей жены, так что мы с тобой отличная пара». «Маша, а помнишь, я тебе рассказывал про одного артиста, подающего надежды?» «Помню, конечно, без роду, без племени и без фамилии». «Есть теперь фамилия. Липатов Вадим Алексеевич». Липатов Вадим. Ты знаешь, кажется, кто-то есть в нашей группе с таким именем. Я тут недавно списки видела, но внимательно ознакомилась только с теми, кто играет ведущие роли и роли второго плана. А он, скорее всего, среди статистов, в эпизодах играет. Больше пока ничего тебе сказать не могу, но в любом случае узнаю о нем на площадке». «Отлично, Маша. Это просто замечательно. Ты будешь моим тайным агентом и осведомителем на съемочной площадке». «Отчасти, милый, только отчасти. Ведь у вас тайна следствия, а у нас тайна съемочного процесса». «Годится», — согласился Гуров и нежно прижался щекой к своей любимой Маше.